Глава 16. Эхо прошлого. Февраля 2093 года. Прошло несколько дней. Айсберг и льды остались за кормой траулера. Судя по колебаниям температуры между 12 и 15 градусами Цельсия, путники достигли субтропиков. Субтропики или субтропические пояса. Природные географические пояса и климатические зоны Земли, расположенные в северном и южном полушариях между находящимися у экватора тропиками и умеренными широтами, то есть примерно между 30 и 40 градусами северной и южной широты. Как только судно покинуло территорию Антарктики и вышло в открытые воды, Лейгур оставил штурвал и доверил управление автопилоту, лишь иногда корректируя курс и отслеживая данные на бортовом компьютере. Однако по ночам он всегда возвращался за штурвал, хоть в этом и не было особой нужды. Возле капитана всегда находился кто-нибудь из команды, дежурили по очереди. За каждым шагом исландца продолжали следить, а его запястья по-прежнему сковывали наручники. На второй день их выхода в океан, как только на палубе стало относительно теплее, Домкрат стал охаживать Титан как возлюбленную. Он то и дело пропадал внутри, наводя там порядок и ковыряясь в двигателе. А еще закрашивал взятой невесть откуда краской царапины от пуль, оставленные во время налета пиратов. Казалось, стальная махина была для него единственной отдушиной и любовью всей жизни. Настолько долго и усердно он с ней возился. Йован не находил себе места. Он стал часто упоминать Восток, рассказывать, как сильно скучает по братьям и сестрам, а в особенности по своему полярному переполоху и родной барной стойке, где с удовольствием кормил и поил восточников. Здоровяку не хватало столь любимой его сердцу суеты, благодарных улыбок товарищей, шума и разговоров толпы. «Эта тишина убивает меня, Матюш», — признался он, стоя на палубе. «Такое ощущение, что я очутился в самой гуще какой-то тягучей пустоты, где не слышно ничего, кроме плеска этого океана и собственных мыслей». В отличие от Йована, Арина чувствовала себя прекрасно. По крайней мере, так можно было понять по неугасающей искре любопытства в ее глазах и неизменной полуулыбке, с которой она обязательно комментировала все происходящее вокруг. Ей просто не сиделось без дела. Еще в проливе Дрейка Арина вновь принялась возиться с метеодатчиком, превратив свою прикроватную тумбочку в небольшую мастерскую. На третий день Матвей заметил обеих девушек на корме траулера. Прогрессистка учила свою новую подругу обращаться с пистолетом. Арина со вполне серьезным лицом брала оружие в руки и под комментарии Нади училась прицеливаться, направляя ствол в облака. В тот день Матвея ущипнуло небольшое чувство ревности. Почему она не обратилась к нему? Кроме того, он часто заставал ее рядом с Домкратом. Арина с присущим ей любопытством наблюдала за тем, как механик ковыряется в Титане, изучала каждое его движение. Бывало, она звала Надю, если та была рядом, и просила ее на время побыть переводчицей на язык жестов. Тогда на Домкрата обрушивался поток вопросов. Как работает вот эта деталь? Или за что отвечает вон то устройство? Хоть и с неохотой, но тот все же удовлетворял ее любопытство. Ясир почти не появлялся на палубе. Все свое время он уделял Вадиму Георгиевичу, который с момента проведения операции так и не очнулся. С первого взгляда казалось, что старик мертв, но тихое дыхание и посещающий его по ночам горячий бред говорили об обратном. Уставший врач то и дело вкалывал ему какие-то уколы и менял раствор в самодельной капельнице, сопровождая эти действия тяжелыми вздохами. Лишь в те часы, когда ему нужно было молиться, он просил кого-нибудь посидеть с начальником и позвать его в случае чего. Реже всех Матвей видел сержанта. Прогрессист иногда появлялся на палубе, стоя на корме в молчаливом одиночестве. Но чаще всего он просто спал в кубрике. Один раз собиратель застал его зачисткой оружия внутри Титана. Миша старательно протирал ствол винтовки и проверял боеприпасы. За минувшие дни злость Матвея на сержанта успела поостыть, но не исчезла полностью. Сам же собиратель все эти дни обдумывал план предстоящей вылазки в Москву из порта Санкт-Петербурга. Он досконально изучал данные ему прогрессистами карты этой области и перечитывал записи в своем дневнике погодных наблюдений, отмечая климатические особенности региона. Этот дневник он начал вести по настоянию отца еще со времен своей первой вылазки, внося в него заметки из собственного опыта. Туда же Матвей записывал услышанное от других надежных собирателей, делающих рейды в местности, где ему побывать не удалось. Порой эта информация очень помогала подготовиться к тому, чего следовало ожидать в том или ином городе. В Москве, как и многие собиратели, он не был. Однако ему все же удалось найти небольшой комментарий, сделанный карандашом. Матвей записал его 7 лет назад со слов некоего собирателя Олега Троекурова. «Москва. Время вылазки. Декабрь-январь. Шкала опасности. Синий, зеленый, перетекающий в оранжевый. Климат умеренный, возможны оттепели. Погода в сезон неустойчивая. Мерзляки, потрошители, ищейки, возможно, другие. Потери – 3 из 5. Добыча – много. Общее – пеший ход, на транспорте не пройти. Много обломков военной техники. Город большой, нужна карта. Не рекомендуется к вылазке». Написанное не вселяло оптимизма, да и слишком мало информации. Интересно, опираясь на какие данные, туда отправилась дочь Вадима Георгиевича? Или они возложили надежду на опыт легендарного шамана, возможно, теперь уже мертвого? Да и если так подумать, что именно заставило столь значимого собирателя сунуться в этот довольно небезопасный город? Неужели ему предложили столь огромную плату, что он решил рискнуть? Или за этим кроется нечто большее? Возможно еще, что заметки Матвея касательно столицы России приукрашены, и этот Троекуров преувеличивал опасность города для вылазок. Вероятно, ему просто не повезло, и он столкнулся с внезапным потеплением в зимний период времени. Погрузившись в размышления, собиратель не сразу заметил, что внизу страницы есть еще одна надпись, отозвавшаяся эхом не самых приятных воспоминаний в его сердце. Это был адрес родного дома. «Московская область, поселок Ясная Поляна 2, дом 3. Когда отец был жив, он часто вспоминал загородный дом, из которого их семья бежала во время вторжения. Говорил тогда еще молодому Матвею, что настанет день, когда он вместе с ним обязательно вернется туда, и жизнь для них, как и для всего человечества, начнется заново. Засадим весь огород огурцами, помидорами и картошкой, конечно. Куда же без картошки? Будем с тобой ходить под знойным солнцем, красные как раки, и никакого холода. Потом дом начнем восстанавливать, работы уйма будет. Там, наверное, за все эти годы столько пыли осело». Речи отца в последние годы его жизни то и дело приобретали мечтательные нотки, соседствующие с полным безумием. Он все чаще говорил о доме, о матери, о наивных надеждах, что вот уже совсем скоро с небес спустится Господь и покарает всех тварей, посягнувших народ человеческий. Потом он и вовсе стал бредить, нести всякую несуразицу, среди которой нередко слышался адрес родного дома, со временем засевший в голове Матвея. Увы, в середине зимовки отца, помимо бреда, настиг еще и страшный жар, за сутки сведший в могилу одного из лучших собирателей тех лет. Порой Матвей задумывался, а не ждет ли его та же участь, что и отца? Возможно, будет лучше быстро погибнуть от лап мерзляка, нежели утонуть глубоко в себе, испытывая мучительную боль, от которой нет лекарства. И самое главное, что заставило сурового и крепкого мужчину, такого как его отец, сдаться? Да, Вячеслав Беляев определенно сдался, погрузившись в собственные мечты, заставившие его сойти с ума. Но что способствовало этому? Неужели потеря надежды? Понадобилось всего несколько лет жизни, чтобы уничтожить этого железного человека изнутри. Тогдашний юношеский максимализм, бурлящий в сердце Матвея, заставлял его ненавидеть отца за то, что тот опустил руки и перестал бороться, оставив сына совсем одного. Но теперь, став старше, он уже не осуждал его, поскольку понял для себя одну простую вещь. Жизнь его отца разделилась на до и после вторжения. Старшее поколение знало, что значит жить, а не выживать. Знала, каково это – не ощущать холода 24 часа в сутки, при этом не мучаясь от голода. Его отец был ребенком Земли, впитавшим в себя все ее дары и воспринимающим их как должное. Но сам Матвей, да и большинство собравшихся на этом корабле, были детьми Антарктиды. Их жизнь неразрывно связана с арктическим холодом, где всякий день как сражение, в котором они вынуждены бороться за каждую крошку пищи и тепла. Вместо воспоминаний о мире, полном изобилия и гармонии, а именно таким он виделся им до вторжения, они знают только постоянное выживание, голод и холод. Этот опыт сделал их стойкими и решительными, готовыми преодолевать любые препятствия при любых условиях. Потому что это теперь их реальность, их мир, и ничто иное для них уже не существует. Краем глаза Матвей заметил, как лежащий напротив Вадим Георгиевич дернулся во сне. На минуту показалось, что сейчас он очнется, но этого так и не произошло. Собиратель отложил записную книжку в сторону и решил выйти на палубу, подышать воздухом. Внезапно возникшие в голове мысли об отце еще долго не покидали его. В полдень вся команда спустилась в кубрик и расселась за обеденным столом. Меню не отличалось разнообразием и ограничивалось пимиканом из тюленьего и пингвиньего мяса, сушеной рыбой и кипятком. «Знавал я одного парня-англичанина», начал беседу Есир, который настолько обесценил вкус еды, что был способен питаться одной только рыбой, и она ему совершенно не надоедала. «Это как так?» — с неподдельным любопытством спросил Йован. «А вот так», — продолжил араб, чавкая и пережевывая пищу. «Он говорил, что во время еды внушает своим вкусовым рецепторам, будто ест не рыбу, а, скажем, китовое мясо или курицу или говядину. Все, что захочешь». «Боже, убила бы сейчас за кусок говядины», — со вздохом заметила Арина, брезгливо бросив сушеное мясо на тарелку. «А ты ее хоть пробовала?» — задал вопрос здоровяк. «Нет, но уверена, что она вкусная. У меня на Востоке есть старая кулинарная книжка на испанском языке с картинками. Открываешь ее, и желудок с ума сходит от вида блюд. Я дальше 10 страниц не смогла осилить». Внезапно Йован закрыл глаза и, бросив кусок пимикана в рот, стал тщательно его жевать. «У тебя все хорошо?» — поинтересовалась Арина. «Тихо!» — шикнул он, пережевывая. «Не мешай. Я внушаю своим вкусовым рецепторам, что жую все, что угодно, кроме долбанного пимикана». Через секунду, сморщившись, здоровяк проглотил кусок и заявил. «Нет, до сих пор долбанный пимикан». «Матвей», — обратилась Арина к собирателю. «Ты столько раз бывал на захваченных землях. Скажи, ты-то хоть пробовал говядину?» Тот намеренно подождал, пока все присутствующие за столом обернутся к нему с любопытными взглядами, и, не поднимая глаз от тарелки с обедом, с притворным равнодушием ответил. «Да, и не только говядину». Все загремели стульями. Вилки и ложки были отложены на стол. «Оленину, баранину, курицу пробовал», продолжал собиратель, и каждое последующее упоминание дичи вызывало в глазах его слушателей яркий блеск. «Много чего». «И каково все это на вкус?» Выждав немного, спросил Йован. «Все по-разному». «Ну, хоть говядина», — не выдержала Арина. «Какая она?» Матвей подвинул тарелку, сложил руки и, глядя ей прямо в глаза, с улыбкой произнес. «Ничего лучше в жизни не пробовал. Особенно, если как следует поджарить на огне». Девушка вымученно улыбнулась и вернулась к тарелке. «Да я и сырой кусок сожрать готова, лишь бы этим снова не давиться», — пожаловалась Надя. «Так, все, хватит ныть», — резко ответил Миша, доевший свой обед, даже не поморщившись. «Нашли мне тут ресторан». «Да ладно вам, сержант», — заступилась за всех Надя. «Помечтали немного, только и всего». В разговор вновь вступил Ясир. «Секунду», — он обратился к Матвею. «Ты говоришь, что пробовал на захваченных землях говядину и не только. Но ведь откуда там взяться животным, когда все кишит мерзляками?» — продолжил за него собиратель. Араб кивком подтвердил его догадку. Остальные тоже заинтересовались и обратили все свое внимание на Матвея. «Да, вот так», — сообщил он спокойным голосом. «Молча сосуществуют себе с мерзляками. Пришельцы их не трогают, ни одну крохотную букашку». Есир хмыкнул. «Странно». «Помню», — начал Матвей, оторвавшись от трапезы. «Как мне довелось увидеть, лет 7 тому назад небольшое стадо диких мустангов в прериях Аляски. Да чего же красивые создания. Наблюдать за ними — одно удовольствие». Собиратель попытался вспомнить этот хоть и небольшой, но крайне приятный отрезок из своей жизни. Молодые же ребята вместе со взрослыми лошадьми скачут по полю и громко ржут. Чудные звери. И вот пришли они на водопой. Целое стадо стало пить воду из небольшой реки. А в полукилометре от них ползал дохляк. Это один из видов мерзляков, такая жуткая тварь, похожая на паука, чуть более стойкая к холоду, нежели остальные. Так вот, ни дохляк, ни лошади даже не встрепенулись, не дернулись, словно вообще не замечали друг друга. Все за столом с минуту молчали, будто пытаясь представить себе это зрелище. Животных в захваченных землях много, и не все они безобидные. «Хищников расплодилась за эти годы тьма», — продолжил Матвей. «И холода большинство из них не боятся. Поэтому даже если и будет минус 20 по Цельсию, это не повод расслабляться. Учтите это, когда мы сойдем на берег». «Интересно, почему так?» — задумчиво спросила Арина, глядя в сторону. «Почему мерзляки животных не трогают?» Собиратель пожал плечами. «Хотел бы и я это знать». Скрежет вилок возобновился. Доев оставшиеся, все принялись пить кипяченую воду. «Кто-то должен сходить и накормить пацана». Сержант положил на стол ключ от складских помещений. «Я схожу», — предложила свою кандидатуру Арина и уже стала перекладывать в тарелку пимикан. «Я помогу тебе», — отозвался Матвей, выходя из-за стола. «Да я справлюсь», — недовольно выдохнув, ответила она. «Я знаю, просто хочу еще раз потрясти его, может, одумался за эти дни». «Будь моя воля, я бы ему и крошки не дала». Надя лениво скоблила вилкой по мясу в тарелке, посматривая в сторону лежащего без сознания начальника. «Ты, кстати, будешь доедать?» — поинтересовался Йован, взглядом указывая на остатки ее порции. «Хочу потренировать эти самые вкусовые рецепторы». Арина и Матвей встали из-за стола и направились к выходу из кубрика. Девушка прихватила тарелку с пимиканом, а собиратель набрал полную чашку холодной воды. Какое-то время их шаги тихим эхом отдавались в пустынном душном коридоре, пока пара восточников не исчезла за металлической дверью. «Как ты?» — задал вопрос Матвей, когда они спускались по лестнице. «Это обязательно?» — с едва заметным раздражением спросила Арина. «Что обязательно?» «Каждый раз интересоваться, как я». Девушка не выдержала и остановилась. Она взглянула на собирателя строгим взглядом. «Матвей, в который раз уже повторяю, мне 17. Это 10 плюс 7, понимаешь? Много лет». «Глупышка ты», — подумал он про себя. «Разве же это возраст?» Но вслух произнес. «Да мне просто любопытно». «Ага», — бросила она и пошла вперед. «Заметил, что ты в последнее время часто общаешься с Надей», — продолжил он осторожно. «И? О чем разговариваете?» «Да о всяком девчачьем». «Вот уж в ком угодно, а в Наде девчачьего, кроме внешности, мало чего», — пробормотал собиратель. «Блин, Матвей, ты для этого за мной пошел. Мозг мне выносить». Арина снова повернулась к нему. Матвей впервые услышал в ее голосе прежде незнакомые ему нотки дерзости. Нет, конечно, она иногда дерзила ему, но звучало это весьма безобидно. Однако сейчас это было что-то иное. Более решительная, на грани с агрессией. «Нет, просто любопытно, о чем вы...» «Да ни о чем таком, просто болтаем. Вот ты заладил». Она недовольно вздохнула и закатила глаза. «Пойдем уже». Открыв дверь ключом и зайдя внутрь, Матвей обратил внимание на то, что мальчишка дергал веревку, а, заметив их, бросил ее и отошел в сторону. Должно быть, пытался освободиться. За минувшие 5 дней лицо пленника успело покрыться сажей. От него самого разило потом и мочой. Поставленное рядом ведро нуждалось в замене. От жалкого вида паренька у Матвея сжалось сердце. Он чувствовал себя чудовищем, насильно удерживающим пацана на привязи. Но иного выбора у них не было. Развязать ему руки и дать свободно расхаживать по судну означало подвергнуть опасности кого-нибудь из команды. Да и кроме того, этот Тихон до сих пор представлял собой скорее не мальчишку, а враждебный комок неконтролируемой злобы. Все эти дни он только и делал, что покрывал матом приносивших еду и требовал отпустить его, швыряя тарелки с обедом или ужином в стену. Но с каждым заходом борзости в нем убавлялась, как и юношеской пылкости, из-за которой, казалось, тот мог бы орать и буянить сутками напролет. Сейчас он уже выдохся, устал и, вполне вероятно, отчаялся. Последние пару дней юный пират предпочитал молча принимать еду и воду. «Уйди отсюда», — сходу велел Тихон приближающийся к нему Арине, а затем обратился к Матвею. «Ты, Ишак, вели ей уйти». Собиратель заметил, как мальчишка сделал шаг назад, насколько позволяла веревка, чтобы перекрыть своим телом вид на ведро для справления нужды. «Да не собираюсь я туда глядеть», — оценив неуклюжую попытку пленника, спокойно ответила девушка и поставила миску на ящик. «Вот». Тихон посмотрел на содержимое тарелки и повел носом. «Снова эта дрянь», — возмутился он. «Здесь тебе не таверна», — резко выдала Арина. «Радуйся, что вообще голодом не морит». Снова Матвей услышал ту самую непривычную грубость в ее голосе и словах. Мальчишка поморщился в ответ, но все же взял пальцами небольшой кусок пимикана и сунул его в рот. «Долго вы еще меня будете здесь держать?» — поинтересовался он, пережевывая жилистое мясо. «Я же говорил, что ничего не знаю о нападении». «Я тебе верю», — произнес собиратель. Челюсти мальчика перестали двигаться. Глаза с удивлением уставились на него. Пацан выплюнул недожеванную мякоть и рявкнул. «Так какого мороза я еще здесь?» Матвей не успел ответить, как в разговор вмешалась Арина. «Ты подстрелил одного из наших». «И что, теперь мне тут до конца дней сидеть?» Пленник взглянул на Матвея, и на этот раз его глаза не бегали из стороны в сторону, как в случае с девушкой. «Дайте хоть воздухом подышать. Я здесь задыхаюсь уже. И почему тут так душно? С каждым днем все жарче и жарче. Вы решили меня в пекле уморить?» «Нет, просто мы уже давно не в Антарктиде», — отрезала девушка. Арин попытался осадить ее Матвей и даже привстал с ящика, на котором прежде сидел. «Что?» — Тихон от услышанного попятился. «Мы сейчас в Атлантическом океане». «Уже эдак в 5000 километров от побережья Антарктиды». Она обернулась к Матвею. «Что? Он все равно узнал бы рано или поздно. Пускай уж лучше сейчас». Мальчик испуганными глазами посмотрел на собирателя и спросил. «Это правда?» «Да», — выдохнул Матвей и с упреком взглянул на Арину. Тихон опустил голову и прислонился спиной к столбу, к которому был прикован. «Да как же так?» — он задрожал. Затем обратил свой до смерти перепуганный взгляд на них и заговорил заплетающимся языком. «Там же эти твари, эти жуки, и вы прямо туда, к ним?» Матвей ответил. «Да, прямо к ним. Заодно и узнаешь, каких усилий нам, собирателям, стоит добывать вещи, которые вы у нас крадете в самом конце пути. Будет тебе уроком». Ноздри мальчишки раздувались при каждом вздохе. «Катись ты со своим уроком!» Чуть ли не взвизгнул он. «Я член братства Моргана, а не упрямый Ишак. Твое дело донести, мое забрать. Выпусти меня сейчас же!» Арина ухмыльнулась. «Паразит мелкий». Тихон, хоть и сдавленно, но проговорил. «На себя посмотри». Он не мог удержать на ней взгляда дольше секунды, стеснительно его опуская. «Самой-то сколько?» «Хватит, чтобы еще раз тебя той сковородкой по башке огреть». «Так, все, пойдем», — велел Матвей и коснулся плеча девушки. «Куда это вы? Эй, хоть воздухом дайте подышать, я здесь задыхаюсь». «Разговаривать научишься? Тогда подумаю над тем, чтобы вывести тебя на палубу». На полном серьезе обратился к нему собиратель. «Я сейчас хочу, развяжите меня, быстро!» «Я еще приду вечером. добавил тот напоследок, закрывая за собой дверь. «Не буду я ждать, выпускай сейчас, или я...» Матвей запер дверь склада, и теперь оттуда слышался лишь приглушенный крик и звон оловянной обеденной тарелки, полетевшей в стену. «Может, Надя права? Нечего его кормить?» — легкомысленно бросила ему Арина. «Плевать, что говорит Надя», — не выдержал он и поймал на себе озадаченный взгляд сестры. «Своей головой думай». «Матвей, да ты слышал, как он с тобой разговаривает?» «Он мальчишка, ясно. Глупый, да еще похожий с промытыми мозгами. Но мальчишка...» Последнее слово собиратель намеренно подчеркнул, сказав его медленно и четко. «А по мне так просто маленький говнюк», — ответила девушка и пошла прочь. «Арин!» — окликнул ее Матвей, но она даже не обернулась. Собиратель сплюнул, желая избавиться от горечи, подступившей к горлу. И, еще раз взглянув на дверь, за которой не утихала очередная порция ругани, направился к выходу. Поднявшись на палубу, он окончательно пришел к выводу, что мальчишка точно ничего не знал об их экспедиции, иначе не удивился бы тому факту, что они плыли в захваченные земли. Этой же ночью присматривать за капитаном выпало Матвею с домкратом. Прогрессист не сводил взгляда с исландца, держа винтовку на коленях. Выглядел он при этом, как заледенелая статуя, а почти не моргающие глаза и жутковатый взгляд лишь укрепляли этот образ. Матвей, воспользовавшись служебным рвением своего напарника, баловался с найденными в трюме игральными картами, раскладывая пасьянс. За этой игрой очень любил коротать время его отец в долгих и утомительных плаваниях. Когда от узора на обратной стороне карт уже стало рябить в глазах, собиратель убрал колоду куда подальше и обратил взгляд на Лейгура. Вспомнив об отце, Матвей все же решил спросить у исландца, откуда тот его знал. Но не успел он и рта открыть, как вдруг капитан, как ни в чем не бывало, направился к выходу. Домкрат, словно ждавший этого момента, резво поднялся с дивана и угрожающе передернул затвор. Исландец сразу же остановился и недовольным тоном что-то прошептал на родном языке. «Куда это ты собрался?» Матвей взял в руки револьвер, на этот раз заряженный. У прогрессистов нашелся нужный калибр. «У нас снизилась мощность. Нужно проверить двигательный отсек». В голове у собирателя возникло сразу два предположения. Либо то, что говорит капитан, правда, либо все это намеренно подстроено. Прямо сейчас следовало быть осторожными вдвойне. «Чего сразу не сказал, а вот так вот пошел?» — спросил Матвей. «Все, никак не привыкну к парочке надзирателей». «А пора бы». Матвей кивнул домкрату, который смотрел на него с вопросительным выражением лица. И прогрессист опустил винтовку, но по-прежнему был начеку. «Ладно, пойдем», — велел собиратель. Они втроем спустились вниз, миновали кубрик, где все уже спали, и двинулись дальше по коридору. Матвей держал в руке рацию на случай экстренной связи с остальными. Проходя мимо двери на склад, Лейгур спросил. «Я слышал, у меня на борту появился пленник», и, обернувшись через плечо, уточнил. «Какой-то пацан из напавшей на нас шайки». «Да», — ответил Матвей, решив, что нет смысла это скрывать. «Говорит, что состоит в каком-то братстве». Исландец вдруг остановился, заставив домкрата настороженно вскинуть винтовку. «Братство? Не Моргана случаем?» Небольшое эхо от его грубого голоса прокатилось по коридору. «Давай, иди вперед», — велел ему собиратель и добавил. «Да, Моргана». Капитан послушно зашагал дальше. «Ты знаешь что-то про них?» Матвею стало немного любопытно. «Я прежде никогда не слышал ни о каких братьях, хоть и не раз сталкивался с разными бандами». «Оно и неудивительно. Это братство появилось совсем недавно». Они дошли до небольшой шлюзовой двери. Лейгур взялся за маховик кремольерного замка, похожий на колесо со спицами, и стал его крутить, что было непросто делать в наручниках. Исландец налег на маховик и, немного пыхтя, произнес. «Сумасшедшие фанатики и психи. Их главарь — Уильям Морган. Он у них там что-то вроде проповедника и мессии. Фух. Промывает адептам мозги на острове, где они обосновались». Наконец, тяжелая дверь отошла в сторону, открывая проход в темное помещение. «Остров Тринити», — уточнил собиратель. «Да, он самый. Их там уже сотни человек, преданных фанатиков этого самого Моргана, готовых за него убить. Уж не знаю, что именно он там вкладывает им в головы. Но получается, это у него очень уж мастерски, и самое главное, быстро. У тебя есть фонарик на браслете? Посвети, нужно добраться до выключателя». Матвей подал сигнал домкрату следить за пленником, а сам пошел вперед ко входу и включил фонарик. «Туда посвети», — указал капитан направо. Луч света заскользил по стене молочного цвета, высветив пятна ржавчины и небольшой рычаг. «Стоп, вот он». Исландец подошел к рычагу и резко потянул его вниз. Через мгновение небольшое помещение озарилось ярким светом. В глубине отсека находился электрический двигатель. Он выглядел чистым и ухоженным, ничего лишнего. Массивный корпус из листовой стали. Спереди панель с индикаторами и тумблерами. «Так, посмотрим». Лейгур шмыгнул носом и направился к агрегату. «Что-то мне не нравится этот шум». Шум действительно был. Со стороны двигателя слышались какие-то шлепки. Матвей немного расслабился. Видимо, исландец ничего не затевал, и спуск в этот отсек не грозит им неприятностями. Капитан нажал на одну из кнопок, размещенную на панели двигателя, и тот сразу заглох. «Так что насчет братства? Нам стоит их опасаться?» Собиратели никак не отпускали мысли о бандитах. «Ну, если из этой экспедиции будет кому возвращаться в Антарктиду, то после той бойни нам точно лучше не появляться в водах полуострова». Лейгур подошел к двигателю и осмотрел его со всех сторон. В последнее время из-за этих проклятых пиратов многие капитаны и собиратели стали делать большой крюк через Индийский океан. Они тратят при этом кучу ват, лишь бы не проплывать рядом с полуостровом. Матвей задумался, хватит ли им ват для подобного крюка. Надо бы спросить у сержанта. «Мне нужны свободные руки», — попросил капитан, указывая взглядом на наручники. Не теряя бдительности, собиратель достал ключ из кармана и взглянул на домкрата. Тот одобрительно кивнул и нацелил винтовку. Затем, подойдя к исландцу, отстегнул наручники. Капитан потер следы на запястьях, тяжело вздохнул и открыл металлическую крышку двигателя. Посмотрев внутрь, он прищурился. «Ага, так я и знал. Ремень соскочил со шкива». Мужчина всунул руки внутрь механизма и что-то пощупал. «Надо бы заменить. Совсем уж плохо выглядит. Того и гляди, порвется. Кажется, был у меня здесь где-то запасной». Лейгур подошел к одному из железных шкафчиков возле стены. Открыл его и стал перебирать внутри разные запчасти. Действия исландца насторожили домкрата. Он сделал шаг вперед, при этом поглядывая на заглохший двигатель. «Ты упомянул моего отца перед атакой этого братства», — начал Матвей, решив переключить разговор на другую тему и, наконец, узнать ответ на интересующий его вопрос. «Все так», — кивнул капитан, бросив на пол гаечный ключ. «Мне довелось сопровождать его в 5 рейдах. Хороший мужик, надежный собиратель. Ага, вот и он, змей». Лейгур выудил из шкафчика покрытый пылью, но с виду совсем целехонький ремень. Он пощупал его и дернул пару раз, проверяя прочность. «Ты, наверное, и не помнишь совсем», — продолжал исландец и подошел к двигателю, прихватив с пола гаечный ключ. «Но нам с тобой даже довелось видеться, когда ты был еще вот таким мальцом». Ребром ладони он коснулся груди. «Отец сопровождал тебя в твоей самой первой вылазке». «Какой же это был год?» «Кажется, 2075-й». «Точно, 2075-й. Тогда собирательство только набирало силу, и корабль у меня был другой, поменьше». «Врешь», — Матвей почувствовал, как у него по телу побежали мурашки. «Как скажешь, а я тебя прекрасно помню». И узнал сразу, уж больно ты на отца похож внешне. «Кстати, как он, жив?» У собирателя от услышанного все похолодело внутри, а в ушах зазвенело. Он стал копаться в собственной памяти, как в огромном архиве со множеством полок и ящиков. Вот они, датированные 2075 годом, воспоминания его первой вылазки с отцом на захваченные земли. Вдруг Матвей осознал, что все это время совершенно не помнил капитана, переправлявшего их туда. В памяти сохранились лишь слабые очертания, да размытое лицо, которое теперь стало постепенно проявляться. Лейгур Эйгерсон. Лейгур Эйгерсон. Так вот, почему это имя показалось ему знакомым, когда Вадим Георгиевич впервые упомянул о нем? Неужели это правда? Неужели этот детоубийца и впрямь знал его отца и участвовал в самой первой в его жизни переправе на захваченные земли? На душе сразу стало погано. «Так что?» — голос исландца вывел его из мимолетного ступора. Собиратель взглянул на капитана и увидел, как тот орудует гаечным ключом, ослабляя натяжитель. «Что?» — до сих пор находясь в растерянности, переспросил Матвей. «Отец твой, жив он?» «Нет, умер 10 лет назад». На мгновение рука Лейгура остановилась. «Жаль». Он продолжил крутить винт, но спустя пару минут отложил гаечный ключ в сторону и вынул из двигателя черную, потрепанную на вид полоску из синтетического материала. Затем взял найденный в шкафу ремень и осторожно установил его на шкив вместо прежнего. «Мерзляки», — уточнил капитан. «Нет», — возразил Матвей. «А как?» Собиратель не отреагировал на вопрос и всем своим видом дал понять собеседнику, что не собирается обсуждать смерть своего отца. К счастью, Лейгур правильно интерпретировал его молчание и принялся натягивать ремень без лишних расспросов. Через несколько минут он хлопнул металлической дверцей и объявил. «Так, готово. Сейчас проверим». Капитан подошел к панели управления и нажал на кнопку включения. Пол завибрировал, двигатель равномерно загудел и более не издавал того странного шлепающего звука. «Звук исправно работающего механизма лучше всякой музыки», — улыбнулся исландец. Увидев его довольную улыбку, Матвей на мгновение поймал себя на мысли, что перед ним стоит словно бы другой, обычный человек, а не безжалостный детоубийца. «Ну что, пошли обратно», — капитан послушно вытянул перед собой руки, давая возможность снова заковать его в наручники.